Глава 43. Звук выстрела пронзил разреженный воздух. Вздрогнув, Морган споткнулась. С руками, скованными за спиной наручниками, она не смогла предохраниться от падения и приземлилась на колени. Острая боль прожгла ее коленную чашечку, но ее быстро сгладил сильнейший прилив адреналина. «Ванс? Кинг убил его? Хрустнули ветки?» «Ланс!» «Или Кинг? Бежать дальше или, покружив, вернуться назад?» Легкие Морган горели, бедра горели, все в ней горело. Быстрее всего за последние 6 лет она бежала, когда учила Эйву кататься на велосипеде. Но задать хоть какой-то ритм своему бегу или быстрой ходьбе на неровной лесной подстилке оказалось невозможно. Морган не хотела оставлять Ланса одного, если он был ранен. Но если Ланс раненым не был, он легко ее догонит. Она окажется единственной, кто сможет его остановить». Морган свела ноги вместе и поджала груди. Потом медленно пропихнула свои сцепленные руки под бедрами, опрокинулась на спину и протиснула в петлю из рук сначала одну, затем другую ступню. Когда она встала, руки были уже впереди ее тела. Ее взгляд привлек лежавший на земле камень размером с кулак. Морган схватила его и побежала. Запыхавшись, она силой втянула носом воздух. Если по ее следам двигался Кинг, он услышит ее вдох за полмили. С обожженными легкими Морган спряталась за дерево. Хруст приблизился. Едва перестав двигаться, Морган задрожала и плотнее прижалась к дереву, используя его как щит и преграду для ветра. «Господи, пожалуйста, пусть это будет Ланс». Собравшись с духом, Морган выглянула из-за дерева и подняла камень над головой. Тело бросилось к ней, черные брюки, черная рубашка, шаги уверенные и быстрые, несмотря на то, что руки сцеплены за спиной. «Ланс!» На секунду облегчение расслабило Моргана, потом она оторвалась от дерева и, пошатываясь, устремилась к нему. «Не останавливайся!» Ланс едва замедлил свой шаг, голос прозвучал еле слышным шепотом. Морган последовал за ним. Она не представляла, как далеко увела ее интуиция, но явно не очень далеко. Но вот Ланс притормозил и поравнялся с ней плечом. Для него такой темп был легкой пробежкой. «Где он?» Почти так же беззвучно прошептала Морган. «Не знаю», — ответил Ланс так тихо, что она разобрала его слова за поступью шагов. Покосившись на Морган, Ланс нахмурился. «Давай с минуты пойдем помедленнее». Морган перешла на шаг. Колики в боку согнули ее пополам и заставили прижать к боку руку. Ланс оглянулся. «Я уверен, что сломал его нос, но сомневаюсь, что это задержит его надолго. Нам нельзя останавливаться. Ты вывернулась из наручников?» «Я упала», — пропыхтела Морган. «Ее легкие работали, как каминные сильфоны». Но поступающий в них воздух был таким холодным, что ей казалось, будто она вдыхает иголки. «Бежим!» Ланс кивнул и свернул налево. Морган махнула рукой вправо. «Но дорога же там!» «Вряд ли по ней в такой час ночи проедет какая-нибудь машина, и дорога слишком открыта. Он нас догонит. А на том берегу озера есть дома». Ланс смотрелся в темноту. «Нам надо обойти озеро». Дыхание и сердцебиение у Морган немного замедлилось, но без движения она стала совсем легкой добычей для холода. Он пробрал ее до самых костей. «Ты теперь можешь двигаться быстрее?» — спросил Ланс. Морган кивнула и пошла вперед тяжелой, приволакивающей походкой. И тут же оступилась. Тонкая ветка хрустнула под ее ногой, и ее противный звук разнесся. По тихому лесу Морган удержалась на ногах, но холод и истощение сделали свое дело. Ее движения стали совсем неуклюжими. Она бежала изо всех, но последних сил. А у Ланса даже дыхание не сбилось. Без нее он мог бежать гораздо быстрее. Она его тормозила. «Из-за нее он мог быть убит». «Беги вперед и разыщи помощь», — предложила Морган. «Я больше не могу. Слишком холодно, и я совсем выбилась из сил». «Я тебя не оставлю. Мы же вместе сильнее. Ты разве забыла?» «Она не забыла. Но этой ночью Морган была слабым звеном в их цепи. Ее физическая форма не шла ни в какое сравнение с силой и выносливостью Ланса». Она даже еще не задумывалась, почему шериф так себя повел. Неужели это он убил Кристал и Хулиханов, а Мэри? И неужели это Кинг пытался убить мать Ланса? Но почему? За что? Это явно было связано со смертью Мэри и исчезновением Вика. В 1994 году Кинг был помощником шерифа. И только одно событие связывало управление шерифа с 10 августа того года. Смерть Луфорда. В памяти Морган промелькнуло лицо Эрика с синяком. «Я ударился лицом о стол, когда шериф надевал на меня наручники. Кинг применил чрезмерную силу при аресте Эрика. Но был ли он причастен к смерти Форда? Как помощник шерифа он попытался скрыть свое преступление? Морган споткнулась о камень и упала на колени. Боль вернула ее в настоящее. Пока она поднималась, Ланс лег на спину и вывернул скованные наручниками руки вперед, тем же способом, каким это сделала Морган. Морган встала, покачиваясь из-за нехватки кислорода. Они постояли. Дыхание Морган восстановилось. Ланс прислушался и приложил к ее уху губы. «Я его не слышу. Он там». Морган ощущала незримое присутствие шерифа. Ее тело чувствовало угрозу, хотя ни глаза, ни уши не могли определить местонахождение Кинга. «Прекрати размышлять», — прошептал Ланс. «Просто переставляй ноги, и все». Но они оба знали, что Кинг не позволит им убежать. Он был где-то рядом. Он следовал за ними.